Но в остальном он неумолим. Одно очень осведомленное лицо уверяло меня сегодня, что у Николая есть своя навязчивая идея войти еще раз в Париж во главе русских войск и открыть новую реставрацию бурбонов. Д. Барант. «Надевайте ваш фрак, Даршак. Я познакомлю вас сегодня с моим старинным другом», — сказал мне вскоре после нашего приезда Барант. «Кто же это, барон?» — полюбопытствовал я, изъявляя, впрочем, полную готовность сопровождать его куда угодно. «Видите ли, 30 лет тому назад я был послан Наполеоном в Испанию. И вот в загородном королевском дворце Иль-де-Фонсе я познакомился с русским полномочным министром при испанском дворе, молодым бароном Григорием Строгановым. К нему-то я и хочу повести вас. В его зале сегодня концерт знаменитого петербургского квартета. Мы, вероятно, встретимся там с вице-канцлером Нессельроде». Я попросил посла рассказать мне подробнее о своем мадридском приятеле. В то время это был неотразимый сердцеед. Его любовные победы сплетали вокруг его имени легенду о возрожденном Дон Жуане. Сам лорд Байрон увековечил его имя и его образ непобедимого обольстителя в своей знаменитой поэме. Вы помните, может быть, строфу Дон Жуана, в которой Донна Джулия в доказательство своей беспримерной верности заявляет своему ревнивому мужу, что даже граф Строганов не мог ее прельстить. Граф Строганов, которому я причинил боль. Жена португальского посланника в Мадриде Джулия да Эго бросила мужа, семью и блистательное положение в Испании, чтобы не разлучаться с петербургским посланником. Она последовала за ним в Россию, несмотря на то, что Строганов был женат и даже имел нескольких детей. Долгие годы пришлось ждать лиссабонской посланнице, чтобы ее возлюбленный получил возможность сочетаться с ней законными узами. За это время она родила ему дочь Идалию, ставшую теперь женою полковника Палетики. «Я, кажется, познакомился с ним у Дантеса», — припомнил я. «Очень возможно. Они ведь сослуживцы по кавалергардскому полку, и далее Палетика — одна из модных женщин Петербурга». Я узнал от Баранта, что этот престарелый Дон Жуан принадлежит к роду знаменитых русских солепромышленников, завоевавших Сибирь и финансировавших московских правителей в годины смут. За эти заслуги перед государством Строганова подлежали только личному царскому суду, имели право строить города и крепости, лить пушки и пользоваться особым законодательством в своих безграничных вотчинах. Один из последних отпрысков этой фамилии представлял Российскую империю при дворах Швеции, Испании и Турции. С любопытством вступал я в гостиную этого байроновского героя, потомка именитых купцов, посланника при трех державах и друга российского вице-канцлера. Я увидал на фоне белоснежных пилястров и зеркальных стен исторические лица петербургских администраторов.